Работы возобновились. Крейцкопф вел теперь узкотехническую конструкторскую работу. Главным инженером было другое лицо. Инженер-электрик Нимт, второй муж Эрны. Нимт вошел в доверие правительства и ассоциации инженеров и теперь делал карьеру на модном деле Крейцкопфа. Крейцкопф не имел способности правильно и с тактом относиться к окружающим вещам. Он отнесся ко всем переменам равнодушно. Его интересовало только дело лунных изысканий, и он вел свою работу ровно, усердно и автоматически. В нем развилась сонливость, и он все неслужебные часы спал дома один. Одиночество после тюрьмы стало его страстью, и он тяготился людьми на службе и не бывал в городе. Нимт вел себя с ним корректно, но оставался чужим и неясным. Эрны на стройке не было ни разу. Нимт и она жили в городе.